Третья. Фома. Выбесила меня малышка. Выплеснула мне холодную воду в лицо. А с виду такая тихоня. Надо же, не убоялась. Я бы, конечно, не ударил ее, но мог бы и наказать как-то для профилактики. Но я решил, что девчонка и так наказана. Поступком матери. Я бегать за ней не собираюсь. Сказал, что будет женой вместо Розалии. Значит, будет. И что же ее так разозлило? Сравнение с матерью? Так Розалия та еще шлюха. Что тут скрывать? Мне была нужна жена для имиджа, и я не придумал ничего лучше договориться с элитной шалавой о браке. Розалия до неба прыгала, когда я предложил перевести ее из статуса любовницы в жены. Такой минет замутило, что у меня звезды перед глазами взрывались. Я тогда еще не знал, что у нее есть взрослая красавица-дочка. Первое время даже не замечал Кристину. Тихая мышка, живет себе в моем доме, никому не мешает. Так было до тех пор, пока ее мать не сбежала, оставив ее у меня в заложниках. Сертификат, разумеется, предназначался не Кристине, а одной знакомой девчонке из клуба, Валюшке. Стриптизерша Валюшка мечтала освоить глубокое горло. И я купил ей подарок, да так и не отдал. Вот он и болтался у меня в кармане несколько дней. Стало как-то не до клуба после исчезновения Розалии. Крупные проблемы нарисовались. Крис видит надпись на подарке и густо краснеет. 1-1, красавица. Никто безнаказанно не может унизить Фому Белогорского. Пусть теперь думает, что я от нее хочу глубокий минет. Я и хочу, конечно, но всему свое время. Кристина разрывает картонку на мелкие клочки и сердито раздувает ноздри. Кажется, она только прикидывалась тихоней, а сама та еще дьяволица. Гены Розалии унаследовала стопроцентно. Мамаша ее та еще стерва. «Как вы смеете дарить мне такое?» — мечет в меня молния. «А ты как думала? У меня высокие запросы в постели». «Я не буду это делать! И уж тем более этому учиться!» «Не этому, а минету. Называй вещи своими именами, крошка». Играю с ней, смущая до пунцовости. «Заберите свой подарок!» Вкладывает мне в руку снятую с шеи цепочку. «Мне ничего от вас не нужно!» «Ладно. Куплю что-то подороже. Бриллианты любишь?» Сдается мне, эта девочка видела бриллианты только на картинке. «Я не продаюсь. Ясно вам?» Ее глазки пылают гневом. Интересная у нее внешность. Я таких девок раньше не встречал. Глаза голубые, а волосы черные. Не поймешь, то ли волосы перекрасила, то ли линзы надела. Продаются все, зайка. Только цена у всех разная, сечешь? Я не хочу продолжать с вами разговор. Крис принимает попытку сбежать, но я преграждаю ей путь. Кладу руку на ее тонкую шею и слегка сжимаю, чтобы перестала рыпаться. Я люблю послушных, а она больно дерзкая. Я привык получать то, чего хочу, без лишней возни. По-другому и быть не может, когда тебя окружает куча красивых баб, готовых на все. Не я ими себя окружил. Они сами вьются вокруг меня, соблазняя. А ты точно девственница? Я не буду отвечать. Будешь. Залипаю на этой маленькой ведьмочке. Хочу ее так, что вся кровь в паху собралась. Трудно, очень трудно держать себя в руках рядом с ней. Но миндальничать с Крис я не стану, потому что ее мать совершила серьезный косяк. Дети не виноваты и прочее бла-бла меня не интересует. Я не добрый Санта, уж простите. И не делаю скидок целком. Для меня все равны. Розалия точно свалила с любовником. Она попала на одну из городских камер, где четко видно, как они в спешке покидают город с чемоданом. Лица скрывают темные очки. Но нет сомнений. Это Розалия. «Что ж, шлюха, твоей дочери придется отвечать за твой проступок. И ты не могла этого не понимать. У меня назревает солидный контракт с арабами. Но они не имеют дел с мужчинами, у которых нет семьи. не доверяют таким людям. Вот и пришлось в спешке жениться на Розалии. Для арабов нормально большая разница в возрасте с женой. Думаю, когда я представлю им на ужине Крис, контракт будет у меня в кармане. Надо купить девчонке пару закрытых платьев, а то и в хиджаб упакую, если потребуется. Все для выгодного партнерства. Так что мамашка Крис подставила меня на такую крупную сумму, что даже в самом страшном сне не увидит. Так почему я должен быть добрым и сдержанным? Я зол, очень зол. И всегда сокрушаю тех, кто попадается мне под руку в таком состоянии. Опускаю руку на ягодицу Кристины и сжимаю ее. Девственница, отвечай. Да. Признается вынуждена. Пустите же! Разворачиваю ее к себе задом и впечатываюсь в сладкие булочки твердым пахом. Пусть почувствует, насколько я заведен и готов к большему, чем безобидные поцелуи и поглаживания. Будет милый и нежный, возможно, мое сердце дрогнет, и я пощажу ее. Лить мне воду в лицо — это была плохая идея. Очень плохая. Запускаю руку вперед и потираю через одежду клитор. Хочу, чтобы Крис почувствовала дикое возбуждение. Ведь во время поцелуя она поплыла. Кисочка стала такой влажной, что намокла ластовица трусиков. И влага просочилась в шортики. «Что вы делаете? Пустите!» Сдавленно просит Крис. «Не трогайте! Я же ответила!» Хочу ощутить пальцами нежные складки и ныряю под шорты. Меня встречают нежные, влажные и подрагивающие лепестки. Кайф. Прислугу я отпустил. Мы одни в доме. Так что я могу ласкать ее в любом месте, где захочу. Указательным пальцем обвожу тугой вход, а большим надавливаю на клитор. Ноги Кристины подкашиваются, и она хватается за стену. Хочу, чтобы она кончила для меня и поняла, что ее сопротивление — детская глупость. И со мной ей будет очень хорошо. Надо сдаваться. Много ей не потребовалось. Спустя пару минут умелых ласк Крис вскрикивает, закатывает глаза и буквально падает мне в руки. Подхватываю ее и несу в спальню. Хватит на сегодня. Пусть пока поспит и подумает обо всем, что случилось. Я же не зверь, должна понимать. Был бы им, трахнул ее жестко еще бы в день исчезновения Розалии. Но мне нужна красивая и счастливая жена, а не сломанная кукла.